Все вокруг заполнил страшный, как вопль чудовища, гудок Асумимару. Схватив мегафон, капитан крикнул в сторону причала. «Спасайте тех, кто за бортом! Еще успеете! Скоро последует второй удар! Спокойно! Производите посадку спокойно!» Потом, повернувшись к палубе, крикнул. «Передайте на корму! Быть готовым отдать концы!» В Осакском аэропорту «Боинг 747» авиакомпании «Pan American», приняв на борт 490 пассажиров, вырулил на взлетную полосу. Все четыре двигателя работали на полную мощность. Огромный 350-тонный корпус мелко вибрировал. И вдруг грянул удар. В диспетчерской вышке от резкого колебания подскочили и опрокинулись стаканы. Погасли лампочки. «Землетрясение!» — крикнул кто-то. «Задержать рейс 107!» Дежурный диспетчер, побледнев, смотрел сквозь звеневшие оконные стекла, как, подрагивая, бежит гигантский самолет. Стиснув зубы, диспетчер закрыл ладонью микрофон. Кто-то с искаженным от ужаса лицом подбежал к нему и, пытаясь отнять микрофон, крикнул. «Остановить! Что с тобой? Скорее!» Но дежурный грубо оттолкнул его, защищая микрофон. Этот человек работал ранее в порту Ханеда. Он был там в момент землетрясения и видел, что случилось с самолетом, только что совершившим посадку. Потом он не раз бывал свидетелем землетрясений в Токио. Если сейчас отдать приказ, самолет, возможно, и остановится на самом конце трехкилометровой взлетной полосы, но если в этот момент хлынет вторая горизонтальная волна, а лайнер все увеличивал скорость 150-170 км в час. Корпус самолета начал подпрыгивать, шасси временами уже отрывалось от земли. «Боже!» — прошептал дежурный. Его мысленному взору представился пилот, впившийся глазами в стремительно приближающийся конец взлетной полосы. И командир, и помощник, наверное, уже заметили, как необычно подбрасывает машину. Все зависит от их решения, которое надо принять за несколько секунд. Лента взлетной полосы. 100 метров. Еще 100. 30. 20. Сейчас она кончится. Что-либо изменить будет уже поздно. «Взлетай!» — крикнул про себя диспетчер, покрываясь холодным потом. «Штурвал на себя! Скорей в небо! На земле только смерть!» «Все! Выжил!» — закричал кто-то. Оттянув ворот взмокшей рубашки, дежурный диспетчер смотрел на конец взлетной полосы. Сначала от земли оторвалось носовое шасси, а затем и 16 основных. «Всем машинам в аэропорту!» — говорит диспетчерская. Убедившись, что машина уже полностью оторвалась от земли и находится в воздухе, диспетчер включил микрофон. «Чрезвычайное положение. Всем машинам застопорить двигатели. Землетрясение!» — прохрипел он и мешком свалился со стула. «Замени меня», — сказал он помощнику, который помог ему подняться. «Надо закрыть аэропорт. Самолеты не принимать. Будет страшное». Колебания первой вертикальной волны уже стали затухать, когда земля снова загудела. Пришла вторая горизонтальная волна. Казалось, что диспетчерскую башню раскачивает на гигантском дисковом станке. Голос помощника, безостановочно предупреждавшего находившиеся в воздухе самолеты, тонул в грохоте и воплях. Эпицентров этого чудовищного семибального землетрясения, обрушившегося на Кинки, Сикоку и центральную часть Кюсю, было несколько. В заливе Исе, в верховьях реки Китаяма, на полуострове в проливе Кии, в заливе Тоса, в проливе Бунга, в районе Кобаяси, префектуры Миядзаки. В истории землетрясений такого еще не было. Поначалу специалисты, обрабатывавшие данные сейсмических станций, пришли в недоумение. Эпицентр не удавалось установить. И только позже выяснилось, что эпицентры находились на линии протяженностью в 600 километров, почти на прямом отрезке между заливом Исе и южной частью Кюсю. По-видимому, возмущение одного из этих эпицентров послужило толчком к цепной реакции. Эпицентры располагались над линией центрального тектонического района, который, начинаясь на полуострове Сима, пересекает центральную часть полуострова Кии, затем проходит с востока на запад через остров Сикоку и оканчивается на острове Кюсю.